Глава 22. Внушительные пачки зелени, полученные от Семена Семеновича, перекочевали на пластиковую карту. В кармане лежал билет на утренний авиарейс до Екатеринбурга. Свободного времени было предостаточно, но Саша предпочел отправиться домой. Как бы это было ни патриотично, он не любил Москву. Столица напоминала ему вокзал. Не холеный, блистающий мраморными полами, европейский, а наш, российский, заплеванный с окурками и шелухой от семечек. Все эти тщетные попытки привести столицу к мировому уровню были обречены. Разве что цены в магазинах приблизились к стандартам остальных столиц Евросоюза. Можно было поехать в Третьяковку, но бескровная дуэль Сёмы не оставила в Саше сил на созерцание великих и незыблемых ценностей, и он отправился к родителям. В конце концов, если всему задуманному Саше суждено было свершиться, он еще долго не увидит своих стариков. А ведь они уже без пяти минут бабушка и дедушка. Отец пришел поздно, и после ужина сел рядом с Сашей на мягкий, обволакивающий своими формами диван. «Трудно, Саша», — неожиданно произнес он. «Трудно, папа». «Это ничего, это проходящее. Главное не перепутать ничего в этой жизни, не запутаться в ценностях. Деньги, положение, власть — все это приходящее и зыбко, как дымок из трубы. Ветер дунул, и нет ничего. Ты уж пойми это поскорее, а то жизнь-то такая короткая штука. Оглянуться не успеешь, уже старик». «Что это я лекции тебе читаю? В коем веке увиделись, а я ну тебя учить. Вот она старость-то, на скамеечку мне надо кости соседям перемывать. А я сына своего пилю». Отец застеснялся своих слов. Он всегда был для Саши железным, непреклонным человеком. И разговоры по душам просто не вписывались в этот образ, который отец создавал себе в глазах единственного сына. Он уже собирался встать и уйти, но Саша задержал его. Ему действительно нужен был этот разговор с отцом. «Я запутался, папа. Где чужие, где свои? Что хорошо, что плохо? Где предел человеческой наглости и жестокости? Мне это знакомо, Саша. Не потому, что я адвокат. Знаешь, самое дорогое в этой жизни — это люди. Мы считаем, что есть хорошие и плохие, но все это условности. Плохих людей не бывает вовсе. Кто-то запутался, кто-то озлобился, испугался, но это все равно люди. Люди из плоти и крови. Им так же, как и всем, бывает больно, они тоже плачут, влюбляются, страдают. Если сможешь, не забывай об этом. Не иди по головам к своей цели. Чаще всего это того не стоит. А людей, которых ты обидишь, ты будешь вспоминать всю свою жизнь. Не сразу, но ты вспомнишь тех, кого ты подставил или кому не помог. Хотя мог помочь. Мне было 4 года, когда началась война. Мы всей семьей гостили у бабушки в Ленинграде. Родителей срочно вызвали, а меня оставили на попечение бабушки. Поначалу это все было не так уж плохо, во всяком случае, мне так казалось. Я ведь не понимал, что такое война. Потом блокада, холод, бомбежки. Бабушка заболела, ее положили в госпиталь. Наверное, это отец каким-то образом похлопотал, иначе нас с бабушкой в госпиталь бы не взяли. Но там тоже было не сахар. Когда Ладога замерзла, раненых стали отправлять на Большую Землю. Бабушка упросила одну санитарку, девчонку лет 16, злую и вредную деревенскую девку, взять меня с собой. Та долго отказывалась, махала руками, мол, еще и ей ребенка на руках не хватает. И только когда бабушка зарыдала, Поля, так ее звали, скрипнув зубами, согласилась. Нас вместе с ранеными погрузили в открытую бортовую машину. Холод был страшный, дышать было больно. Холодный, мокрый воздух проникал под все мои 100 одежек. Ночь, машина скрипит и, кажется, вот-вот развалится на ходу. Водитель матюгается, на чем свет стоит. Выехали на лед. Ползем, фары почти что не светят. Впереди метрах в 100 едва угадывается силуэт еще одной машины. За нами тоже кто-то едет. Страшно холодно. И тут самолеты, бомбардировщики. Тетя Поля крестится, чтоб мимо пролетели. Но они не пролетели. Засвистели сброшенные бомбы. Лед затрещал, водитель дал газу, и машина, визжая и буксуя, покатила вперед. Одна бомба взорвалась метрах в 50 от машины, что шла впереди нас. И лед под ней проломился. Шофер пытался выбраться из этой полыньи, но тщетно. Раненые, те, кто мог, начали спрыгивать прямо в воду. Люди тонули, но никто их не спасал. Те, кто выбирались из ледяной купели, мгновенно покрывались толстенной ледяной коркой и падали замертво. Едва мы миновали это страшное зрелище, наша машина резко стукнулась и накренилась. Мы тоже попали в раскол между льдин. Раненые сразу стали прыгать из кузова. Я заплакал. Поля тоже могла выпрыгнуть. Она бы дошла, молодая девчонка в валенках и в ватнике. Наверняка она дошла бы до берега. Но у нее был я, закутанный в бабушкину шаль, орущий шарик, обреченный на смерть. Водитель открыл дверцу и тоже приготовился прыгнуть. Но Поля схватила его за ватник и заорала. «Водила, миленький, выручай, вывози, родной!» Она выдрала из своих ушей золотые сережки и силой сунула их за пазуху водителю. Тот замешкался на секунду, а потом, матюгнувшись и крикнув что-то вроде «Эх, мамаша, наплодили!», полез обратно в кабину. Каким-то чудом, треща коробка передачи, заваливаясь то на один, то на другой бок, наша полуторка вылезла из ледяного плена, и мы переправились на большую землю. А я потом еще полгода жил с тетей Полей, при госпитале, на один ее паек, пока за мной не приехала мама. Я забыл эту историю, забыл, как страшный сон, как больной бред. Но чем старше я становился, тем чаще всплывали в моей памяти эти воспоминания. Ведь тете Поле тогда было 16 лет, и такая любовь к совершенно незнакомым, чужим людям. Ты знаешь, а мне по жизни в самые тяжелые и безнадежные моменты помогали совершенно посторонние, чужие люди. Совершенно бескорыстно. Иногда последние отдавали, а меня выручали. Я, наверное, так никому по-настоящему в своей жизни не помог. Гнался все за чем-то. То за мифическим положением в обществе, то за стенками какими-то, то за кухонными гарнитурами, за машиной. А где теперь все это? Всю жизнь с чем-то боролся. А на душе осадок, что большую часть времени коту под хвост пустил. Ты вот, бывало, подойдешь ко мне. Папа, пойдем в зоопарк в воскресенье. А я тебе. Иди с мамой, Саша. У меня в понедельник процесс. А теперь вот ты меня в зоопарк не зовешь. Да, я тебя совсем заболтал, наверное. Тебе отдыхать нужно. Саша прикрыл глаза. Не потому, что они у него слипались. Он прикрыл их для того, чтобы отец не видел слез, навернувшихся так внезапно. «Папа, папа», — думал Саша, — «если бы ты знал, в какой зоопарк я хожу ежедневно, и как бы я хотел быть добрым к людям, любить их и помогать им. Где же ты раньше был, папа? Отдал бы меня в художественную школу, я ведь неплохо рисовал. Сидел бы я сейчас в своей мастерской, бородатый, в потертых джинсах, писал бы маслом натюрморты, и Мэр, и Корнеев, и Падлов были бы мне бесконечно далеки. Как много бы выиграла моя душа, избежав столь влиятельных и значимых знакомых.